и во всех ранних былинах воспеваются его развлечения с богатырями и другими людьми. Именно как радушный хозяин Владимир преимущественно фигурирует в русском фольклоре. В памяти русского народа он навсегда остался как «красное солнышко». О том, насколько добросовестен был Владимир в своем стремлении распространить новую веру на русскую жизнь, лучше всего можно судить по истории из повести временных лет, о его сомнениях по поводу наказания преступников. Он, видимо, понял завет Христа. «Не противьтесь ему». Это грех буквально и со всей серьезностью. Также его понимали многие другие русские в киевский период и Лев Толстой в наше время. Обученному в Византии духовенству потребовалось много усилий, чтобы убедить Владимира в том, что церковь не отрицает государственного порядка. Пока Владимир жил в страхе Божьем, умножились разбойники, и епископы, обращая на то внимание князя, спрашивали, почему он не казнит их. Князь отвечал, что боится греха. Они говорили, что он был избран Богом карать преступников и миловать праведных, и поэтому ему подобает предавать заслуженной казни разбойников, но только после суда. Так Владимир нарядил казнить преступников. Кстати сказать, новый метод наказания преступников использовался недолго. Смертную казнь скоро заменили на денежные штрафы. Внешняя политика Владимира в этот период не была агрессивной. Как замечает летописец, он жил в мире с соседними князьями — Болеславом Польским, Стефаном Венгерским, Олдржиком Богемским, и между ними было согласие и дружба. Исключая один поход против галицких хорватов, очевидно, для подавления мятежа, он сконцентрировал свое внимание на защите южных русских рубежей от печенегов, которые по меньшей мере трижды совершали набеги на Русь в 992, 995 и 997 годах, но каждый раз были отбиты, хотя и с большими трудностями. Чтобы защитить страну от кочевников, Владимир построил несколько линий укреплений по северным берегам степных рек. В этом он служил примером для последующих поколений русских правителей. Зоны укреплений, как защита от кочевников, строились русскими на юге и востоке России еще в конце XVIII века, а в Туркестане даже в XIX веке. Во времена Владимира крепости были основаны на берегах Десны, Остера, Трубежа, Сулы, Стугны. Там селились выходцы с севера и северо-востока, славяне, кривичи, вятичи и чуть. Самым большим из этих новых или восстановленных городов был Переяславль, ставший столицей одноименного княжества Украины. Пограничная земля, отсюда Украина. Следуя примеру отца, Владимир управлял отдаленными городами через сыновей и наместников. В последний период правления Владимира его сын Ярослав княжил в Новгороде, Святополк в Турове, Борис в Ростове, Глеб в Муроме, Святослав в Древлянской земле, Изяслав в Полоцке и Мстислав в Тму-Таракане. Конец жизни Владимира был омрачен зарождающимся конфликтом с самым одаренным из его сыновей Ярославом Новгородским, который отказался продолжать выплачивать новгородскую дань Киеву. Размер ежегодной дани, собираемой в Новгороде, составлял 3000 гривен,